Часть вторая. На следующий день Нильс проснулся еще до рассвета. Он сел на кровати и огляделся. Где он? Вместо высокого неба над ним низкий потолок, вместо кустов гладкие стены. Да ведь он дома, у себя дома! Нильс чуть не закричал от радости. И вдруг он вспомнил. А как же Акка Кебнекайсе? Неужели она улетит со своей стаей, и я никогда ее больше не увижу? Нильс вскочил и выбежал во двор. Верно, и Мартин хочет попрощаться со стаей Акки Кебнекайсе, подумал он, и приоткрыл дверь птичника. Мартин спал рядом с Мартой, окруженной гусятами. «Мартин! Мартин!» — позвал Нильс. «Проснись!» Мартин открыл глаза, вытянул шею и зашипел. «Мартин! Да что ты! Ведь это я, Нильс!» Мартин недоверчиво покосился на него, но шипеть перестал. «Мартин! Пойдем попрощаемся с Аккой!» — сказал Нильс. «Га-га-га!» — ответил Мартин. Но что он хотел сказать, Нильс не понял. «Ну, не хочешь, не надо!» Нильс махнул рукой и один пошел к пруду. Он еще не привык к тому, что у него такие большие руки и ноги, поэтому он старательно обошел первый же камень, который попался ему на дороге. «Да что это я!» — спохватился Нильс и даже рассмеялся. Он нарочно вернулся назад, перешагнул через камень, да еще поддал его носком башмака. На краю деревни Нильс увидел, как из дому с ведрами в руках вышла какая-то женщина. Нильс прижался к забору и опять рассмеялся. Ну чего ему прятаться? Ведь он теперь мальчик, как мальчик. И он смело пошел дальше. Утро выдалось тихое, ясное. То и дело в небе раздавались веселые птичьи голоса. И каждый раз Нильс задирал голову. Не его ли эта стая летит? Наконец он подошел к пруду. В кустах испуганно зашевелились дикие гуси. «Не бойтесь! Это я! Нильс!» — крикнул мальчик. Услышав чужой голос, гуси совсем переполошились и с шумом поднялись в воздух. «Акка! Акка! Подожди! Не улетай!» — кричал Нильс. Гуси взметнулись еще выше, а потом выстроились ровным треугольником и закружились над головой Нильса. «Значит, узнали меня!» — обрадовался Нильс и замахал им рукой. «Прощаются со мной!» А одна гусыня отделилась от стаи и полетела прямо к Нильсу.